мальчики, смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики, да. Ведь я сажаю алюминиевые огурцы, я на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, я на брезентовом поле. Три чукотских мудреца твердят, твердят, но без конца. Металл не принесет плода, игра не стоит свеча, результат труда. Но я сажаю алюминиевые огурцы, я на брезентовом поле. Я сажаю алюминиевые огурцы, я на брезентовом поле. Зачем я сажаю алюминиевые огурцы, я на брезентовом поле. Я сажаю алюминиевые огурцы, я на брезентовом поле. Кнопки, скрепки, клепки, дырки, булки, вилки, здесь тракторы пройдут мои и упадут.